Эго и общность. Важным является прояснение общности, продолжающей свое формирование на различных уровнях, общности, которая благодаря опыту чужого тотчас же устанавливается между мною, первичным психофизическим «я», то есть тем, который управляет в моем исходно-первичном теле и действует посредством него, я презентированным в опыте другим, а затем при более конкретном и радикальном рассмотрении между моим и его монадическим эго. Первое, что конституируется в форме общности и становится фундаментом всех других интерсубъективных общностей, это общность природы, единство природы чужого тела и чужого психофизического «я», преобразование пары с моим собственным психофизическим «я». Поскольку чужая субъективность появляется благодаря апрезентации внутри замкнутой сферы сущностного своеобразия моей субъективности, обретая смысл и значимость сущностного своеобразия другой субъективности, то в первый момент в этом можно было бы усмотреть нечто неясное. Как же может осуществляться образование общности, и причем первой в форме общего мира? Чужое тело-плоть, появляясь в моей исходно-первичной сфере, прежде всего есть тело в моей исходно-первичной природе. Мое синтетическое единство, следовательно, неотделимо от меня самого как мой собственный существенный момент определенности. Когда это тело функционирует в апрезентации, то в единстве с ним мною осознается другой и прежде всего с его телом-плотью, которое дано ему в модусе явления его абсолютного здесь. Но как получается, что я вообще могу говорить как об одном и том же, о теле, которое в моей первичной сфере является в модусе там, а в его сфере и для него в модусе здесь? Разве обе первичные сферы, моя, которая для меня как эго изначальная, и его, которая для меня апрезентирована, не разделены пропастью, через которую на самом деле я перескочить не могу, поскольку это означало бы, что я обрел непосредственный, а не апрезентирующий опыт другого? Если мы будем придерживаться фактического, то есть осуществляющегося каждый раз опыта чужого, то найдем, что чувственное видимое тело действительно сразу же воспринимается как тело другого, а не просто как некоторое оповещение Анзейге о другом. Разве этот факт не загадочен? Как осуществляется отождествление тела, принадлежащего моей изначальной сфере, и тела, конституированного совершенно отдельно в другом эго? Тело, которое означает «здесь идентифицированное тело другого, как оно вообще может осуществляться». Между тем загадка возникает только в том случае, если обе изначальные сферы были уже различены. И это различение уже предполагает, что опыт чужого сделал свое дело. Поскольку здесь не стоит вопрос о каком-либо темпоральном генезисе этого вида опыта, на основе темпорально предшествующего опыта своей собственной данности, то, очевидно, загадку может нам дать только скрупулезное истолкование действительно обнаруживаемой в опыте чужого интенциональности и обнаружение сущностно содержащихся в ней мотиваций. А презентация как таковая, как мы уже однажды отмечали, предполагает определенное ядро презентации. А презентация есть воспроизведение, которое связано посредством ассоциации с презентацией, с непосредственным восприятием, однако такое воспроизведение, которое в особой функции совосприятия слито воедино с непосредственным восприятием. Другими словами, оба так слиты воедино, что находятся в функциональной общности одного восприятия, которое одновременно в себе презентирует и апрезентирует, и все же создает в отношении целостного предмета сознание присутствия его самого. Но эмотически, то есть в предмете такого презентативно-апрезентативного восприятия, который выступает в модусе присутствия здесь, следует проводить различия между тем, что воспринято в нем непосредственно, и избытком тем, что непосредственно в нем не воспринимается, но все же соприсутствует. Таким образом, любое восприятие такого типа является трансцендирующим. Оно полагает нечто большее, чем присутствие здесь, чем то, что оно каждый раз действительно делает присутствующим. Сюда относится любое внешнее восприятие, например, восприятие дома, фасад, задняя сторона. Однако в основе своей это описание общих черт любого восприятия, любой очевидности вообще, если только слово «презентировать», мы понимаем в широком смысле. Если мы отнесем этот общий ход познания к случаю восприятия чужого, то тогда и здесь следует обратить внимание на то, что оно способно апрезентировать лишь потому, что оно презентирует. Что и в этом случае апрезентация может существовать только в этой функциональной общности с презентацией. Но это значит, что то, что оно презентирует, с самого начала должно быть отнесено к единству того самого предмета, который здесь апрезентирован. Другими словами, дело не обстоит и не может обстоять так, что тело из моей исходно-первичной сферы, которое указывает мне на другое «я», и тем самым на совершенно другую исходно-первичную сферу или на другое конкретное эго, могло бы апрезентировать его существование и сосуществование, без того, чтобы это исходно-первичное тело не получало бы смысл тела, принадлежащего другому эго. И таким образом, в соответствии с типикой всей ассоциативно-аперцептивной работы не получало бы смысл чужого тела плоти и, прежде всего, самой по себе чужой телесной плоти. Следовательно, дело обстоит не так, будто тело там, в моей первичной сфере, остается отделенным от телесной плоти другого, как будто оно было чем-то вроде сигнала для своего аналога, в некой, очевидно, немыслимой мотивационной связи. И как будто поэтому при расширении ассоциации и апрезентации моя исходно-первичная природа и апрезентированная природа другого, соответственно, мое конкретное эго и эго другого остаются разделенными. Напротив, принадлежащее этой моей сфере природное тело там апрезентирует в моей первично конституированной природе благодаря ассоциации, образующей пару с моей телесной плотью и управляющим в ней психофизическим «я», другое «я». При этом оно апрезентирует прежде всего осуществляемое этим эго управление этим телом там и опосредованно осуществляемое им управление в сфере, являющейся ему восприятие природы, той самой, которой принадлежит это тело там, той самой, которая есть моя исходно-первичная природа. Эта природа та же самая, но только в модусе явления, как если бы я находился там на месте чужой телесной плоти. То же самое тело дано мне как тело там, ему как тело здесь, как центральное тело, и моя природа в целом есть та же самая, что и природа, которая принадлежит другому, а она конституирована в моей первичной сфере как тождественное единство моих многообразных модусов данности, как тождественное в меняющихся ориентациях вокруг моего тела плоти как тела нулевой точки отсчета в абсолютном здесь, как тождественное единство еще в более богатой сфере многообразий, которые, как меняющиеся соответственно различным органам чувств способы явления, как изменяемые перспективы принадлежат каждой отдельной ориентации здесь и там, и принадлежат совершенно особым образом моему телу, связанному с абсолютным здесь. Все это для меня изначальность собственного, непосредственного, доступного в первичном самоистолковании. В апрезентации другого синтетические системы те же самые со всеми их способами явления, следовательно, со всеми возможными восприятиями и их ноематическими содержаниями, только действительные восприятия и воплощенные в них модусы данности, а частично и действительно воспринятые при этом предметы суть не те же самые, но именно те, которые могли бы быть восприняты оттуда, и так как они могли бы быть восприняты оттуда. Аналогично дело обстоит в отношении всего специфически собственного и чужого даже там, где изначально истолкование протекает не в сфере восприятий. У меня нет какой-либо второй апрезентированной изначальной сферы с некой второй природой и вторым телом плотью, то есть телом плоти другого. В этой природе, чтобы я мог затем спрашивать, как же получается, что я постигаю то и другое как способы явления одной и той же объективной природы. Но лишь благодаря самой апрезентации и ее как апрезентации необходимого единства с действующей совместно с нею презентацией, благодаря которой вообще для меня существует здесь другой и как следствие его конкретное эго, уже с необходимостью установлена тождественность смысла моей исходно-первичной природы и другой, воспроизведенной, первичной природы. Таким образом, это вполне оправданно называется восприятием чужого, а затем и восприятием объективного мира, восприятием того, что другой направляет свой взгляд на то же самое, что и я, и тому прочее. Хотя восприятие это развертывается исключительно внутри моей специфически собственной сферы. Это не исключает того, что интенциональность этого восприятия трансцендирует мою специфическую собственную сферу, что, следовательно, мое эго конституирует в себе другое эго, причем именно в качестве существующего. То, что я вижу в действительности, это не знак и не простой аналог, не отображение в каком-либо естественном смысле, а другой. И то, что постигается при этом в действительной первичности, это вещественная телесность там и даже только одна ее поверхность. Это тело самого другого, но только увиденное как раз с той точки, где я нахожусь и с определенной стороны, и в соответствии со смысловым конституированием восприятия чужого. То есть телесная плоть, в принципе, недоступная мне в ее изначальности души, причем то и другое образует единство психофизической реальности. Но с другой стороны, интенциональную сущность восприятия другого, который существует теперь, как и я сам, внутри отныне объективного мира составляет то, что я в качестве воспринимающего могу обнаружить, то разделение между моей исходной первичной сферой и лишь воссозданной исходной первичной сферой другого, и в соответствии с этим могу последовать этой ноематической двуслойности в ее своеобразии и истолковывать связь ассоциативной интенциональности. Феномен опыта объективная природа, кроме слоя конституированного в исходно-первичной сфере, имеет благодаря опыту чужого второй, а презентированный слой. И причем это касается прежде всего чужой телесной плоти, которая, так сказать, есть в себе первый объект, как и человек, конституированный как чужой, есть в себе первый человек. Относительно этих профеноменов объективности ситуация уже представляется нам ясной. Если оставить в стороне опыт чужого, то я имею только самый нижний слой, а лишь однослойное презентативное конституирование чужого тела внутри моей исходно-первичной сферы. Если же я присоединяю этот опыт, то я имею апрезентативно и в синтетическом совпадении с этим презентативным слоем то же самое тело-плоть, так как оно дано именно самому другому, а также его существующие и возможные модусы данности. Отсюда, как это легко понять, любой природный объект, который мне дан и может быть дан в низшем слое опыта, обретает некий апрезентативный слой, хотя этот слой никоим образом не проявляется в созерцании эксплицитно, в тождественном синтетическом единстве с тем, который дан мне в исходно-первичной сфере, тот же самый природный объект в возможных модусах данности другого. Это повторяется «mutatis mutandis». Для конституируемых впоследствии предметных многообразий конкретного объективного мира, относящихся к более высокой ступени, в том числе, как они всегда наличествуют для нас в качестве человеческого мира и мира культуры. При этом следует обратить внимание на то, что к самому смыслу удавшейся перцепции чужого относится то, что мир других, как мир их систем явлений, как раз безоговорочно должен быть дан в опыте как тот же самый мир, что и мир своей системы явлений, и это подразумевает тождество системы явлений. Но ведь нам хорошо известно, что имеются аномалии, незрячие, глухие и тому прочее, что, следовательно, система явлений никогда не тождественны абсолютно, и целые слои, хотя и не все слои, могут разниться. Но аномалия сначала должна сама себя конституировать в качестве таковой и может сделать это только на основе принципиально предшествующей ей нормальности. Это опять указывает на новые задачи, которые относятся уже к более высокому уровню феноменологического анализа конститутивного происхождения объективного мира, который существует для нас и существует только благодаря нашим собственным смысловым источникам и иначе не может иметь для нас ни смысла, ни существования. Дасейн. Существованием он обладает благодаря согласованному подтверждению некогда удавшегося аперцептивного конституирования. Эта согласованность все снова и снова устанавливается в последовательном продолжении постигающей себя в опыте жизни, а иногда посредством коррекции. Согласованность сохраняется также и благодаря преобразованию аперцепции посредством развлечения нормальности и аномалий как ее интенциональных модификаций или благодаря конституированию новых единств при изменении этих аномалий. К проблематике аномалий относится также проблема аномального и его иерархия высших и низших животных. Человек по отношению к животному, говоря конститутивно, есть нормальный случай, как и сам я, конститутивно, то есть первичная норма по отношению ко всем людям. Животные сущностно конституированы для меня как аномальные вариации моей человеческой природы, пусть даже потом и среди них будут различаться норма и аномалия. Речь идет опять-таки об интенциональных модификациях, удостоверяющих себя в самой смысловой структуре. Правда, это требует феноменологического истолкования, затрагивающего гораздо более глубокие пласты проблемы, но этого общего рассмотрения достаточно здесь для наших целей. Итак, после этих пояснений уже не является загадкой, как я могу конституировать в себе другое «я», и более радикально, как я могу конституировать в своей монаде другую монаду, и как может то, что конституировано во мне, все-таки быть дано в опыте именно как другое, и тем самым также, что от этого совершенно неотделимо, как я могу конституированную во мне природу отождествлять с природой, конституированной другим, или добавим необходимое уточнение, с природой, которая во мне конституирована в качестве конституированной другим. Это синтезирующее отождествление не более загадочно, чем всякое другое, то есть всякое, содержащееся в моей собственной изначально первичной сфере, благодаря которой предметное единство вообще получает для меня смысл и бытие через опосредствующее звено воспроизведений. Рассмотрим следующий поучительный пример и одновременно используем его для того, чтобы выдвинуть мысль, которая ведет дальше, о связи, конституирующейся благодаря посредничеству воспроизведения. Каким образом мое собственное переживание обретает для меня смысл и значение чего-то существующего, существующего в своей тождественной временной форме и в своем тождественном временном содержании? Первичное переживание уже исчезло, однако в повторных воспроизведениях я к нему возвращаюсь, причем с очевидностью. Так могу я снова и снова. Эти повторные воспроизведения сами очевидным образом представляют собой последовательность, они отделены друг от друга. Это не препятствует тому, что синтез идентификации связывает их в очевидном сознании того же самого, в чем заключена та же самая и неповторимая временная форма, наполненная тем же самым содержанием. Следовательно, то же самое означает здесь, как и везде, тождественный интенциональный предмет отдельных друг от друга переживаний, имманентный им только как нечто ирреальное. Другой сам по себе важный случай – это конституирование идеального предмета в точном смысле этого слова, как и всех логически идеальных предметов. В живом, обладающем сложной структурой акте мышления, я произвожу некоторое формообразование, определенную теорему, числовую структуру. В другой раз я повторяю процесс созидания, вспоминая прежний, тотчас и сущностно. Начинается синтез идентификации, и каждый раз новый синтез при каждом повторении, которое осознается как такое, которое можно осуществлять по желанию. Это тождественно та же самая теорема, тождественно та же самая числовая структура, только созданная снова, или что то же самое, снова приведенная к очевидности. Синтез, таким образом, простирается здесь посредством воспроизведения в памяти. Внутри моего непрерывного, уже конституированного потока переживаний от живого настоящего в прошлое, причастное настоящему, и тем самым устанавливает связь между ними. Между прочим, тем самым разрешается сама по себе в высшей степени важная трансцендентальная проблема, так называемых идеальных в специфическом смысле предметностей. Их сверхвременность обнаруживает себя как всевременность, как коррелят возможности воспроизводить их все снова и снова в любой произвольной точке времени. После конституирования объективного мира с его объективным временем и его объективными людьми в качестве возможных объектов мысли, это, очевидно, переносится затем и на объективирующиеся, в свою очередь, идеальные образования и их объективную всевременность. Причем становится понятным контраст по отношению к объективным реальностям, обладающим свойством пространственно-временной индивидуальности. Если мы вновь обратимся к нашему случаю опыта чужого, то этот опыт в своем сложном строении производит подобную же, опосредованную воспроизведением связь между непрерывно продолжающимся живым опытом своей собственной данности, как чисто пассивным первичным самопроявлением конкретного эго, то есть его исходно-первичной сферой и воссозданной в ней чужой сферой. Опыт достигает этого посредством отождествляющего синтеза чужого тела плоти данного в исходно-первичной сфере с тем же самым телом плотью, но только опрезентированным в других модусах явления. А затем расширяется, исходя из этого посредством отождествляющего синтеза той же самой природы, данной и удостоверенной, одновременно как исходно-первично, в чистой чувственной подлинности, так и опрезентативно. Тем самым первично учреждается существование моего «я» и моего конкретного эго вообще, и чужого «я», моей и его интенциональной жизни, моих и его реальностей. Короче, общая временная форма. Причем каждая сама по себе исходно-первичная временная получает значение просто изначального модуса данности объективной временности отдельному субъекту. При этом можно видеть, что темпоральная общность конститутивно соотнесенных друг с другом монад образует непрерывное единство, ибо она сущностно взаимосвязана с конституированием мира и времени мира. Итак, этим прояснен первый и низший уровень образования общности между мною, первичной для меня монадой, и монадой, которая конституирована во мне как чужая, и таким образом, как существующая в себе, которая, однако, может быть обнаружена для меня только апрезентативно. То, что и другие конституируются во мне как другие, это единственно мыслимый способ, каким они способны иметь для меня смысл и значимость существующих и определенным образом существующих. Если они обретают этот смысл в постоянном подтверждении, то, как я должен признать, они именно суть монады, однако исключительно в том смысле, в котором они конституированы. Монады точно так же в себе самих существующие, как я существую в себе самом. Затем, однако, в общности, следовательно, я настоятельно повторяю уже использованное ранее выражение. Соединение со мною, как конкретным эго, как монадой. Правда, реально они отделены от моей монады, поскольку никакая реальная связь не ведет от их переживаний к моим переживаниям и вообще от того, что сущностно свойственно им, к тому, что сущностно свойственно мне. Этому соответствует и реальная отделенность, мирская отделенность моего психофизического бытия от бытия других, которая предстает как пространственная отделенность из-за пространственности объективных тел. С другой стороны, эта первичная общность не есть ничто. Если каждая монада реально есть некое абсолютно замкнутое единство, то и реальное интенциональное проникновение других монад в мою первичную сферу не является и реальным в смысле пригрезившегося бытия, или бытия, представленного в чистой фантазии. Сущее находится с другим сущим в интенциональной общности. Это исключительно своеобразная связность, действительная общность, именно такая, которая делает трансцендентально возможным бытие мира, человеческого мира и мира вещей. После того, как был в достаточной степени прояснен первый уровень образования общности, и что почти то же самое первое конституирование объективного мира, исходящее из первичного мира, более высокие уровни представляют собой относительно меньшие трудности. Сколь бы ни были необходимы посвященные им в целях всестороннего истолкования пространные исследования с разветвленной проблематикой, здесь нас могут удовлетворить довольно грубые и на основе изложенных оснований легко понятные общие штрихи, исходя из себя самого в конститутивном отношении, из промонады, я обретаю для себя другие монады, или других как психофизических субъектов. Это значит, что я обретаю их не просто как телесно противостоящих мне и благодаря образованию ассоциативных пар, соотнесенных с моим психофизическим бытием, которое ведь и вообще, и что вполне понятно, в мире сформированной общности на нынешнем уровне его конституирование является центральным членом благодаря необходимо ориентированным модусам данности этого мира. Напротив, к смысловой сути человеческой общности и человека, который уже в качестве отдельного человека обладает смыслом члена общности, что переносится и на сообщество животных, а относится взаимное бытие друг для друга, которое ведет за собой объективирующее уподобление моего бытия и бытия всех других. И я любой другой выступает как человек среди других людей. Если я при постижении другого глубже проникаю в горизонт его специфические собственные сферы, то вскоре я сталкиваюсь с тем, что, подобно тому, как его тело-плоть находится в моем поле восприятия, как и мое тело в его, и что вообще он, безусловно, воспринимает меня в опыте в качестве другого для него, как и я воспринимаю его как моего другого. Равным образом, многие также даны в опыте друг по отношению к другу, как другие. Далее, для меня может быть дан в опыте другой, не только как другой, но как такой, который сам, в свою очередь, отнесен к своим другим и при определенных условиях в опосредованности, которая мыслима как воспроизводимая, одновременно ко мне самому. Ясно также и то, что люди могут быть оперцепированы только как обнаруживающие других, а затем и еще других. Причем не только в действительности, но и возможности по своему желанию. Открытая бесконечная природа сама затем становится такой, которая включает в себя открытое многообразие неизвестным образом распределяющихся в бесконечном пространстве людей и вообще живых существ, как субъектов возможной взаимной общности. Естественно, этой общности в трансцендентальной конкретности соответствует открытая общность монад, которую мы называем трансцендентальной интерсубъективностью. Она, едва ли об этом нужно говорить, конституирована исключительно во мне, в медитирующем эго, конституирована для меня как исходящая исключительно из источника моей интенциональности. Но в качестве такой, которая в каждой конституированной, в модификации другой, монаде конституирована как та же самая, только в других субъективных модусах явления, и конституирована как необходимо несущая в себе тот же самый объективный мир. Очевидно, что сущность мира трансцендентально конституированного во мне и аналогично в любой мыслимой общности монад заключает в себе то, что мир этот в сущностной необходимости есть также человеческий мир, что в каждом отдельном человеке он более или менее завершенно конституируется внутри душевной сферы, в интенциональных переживаниях, потенциальных системах интенциональности, каковые в качестве душевной жизни уже конституированы, в свою очередь, как существующие в мире. Конституирование объективного мира внутри душевной сферы понимается, например, как мой действительный и возможный опыт мира, опыт моего «я», постигающего себя самого как человека. Опыт этот в большей или меньшей степени завершен, но все же предстает по меньшей мере как открытый, неопределенный горизонт. В этом горизонте для каждого человека располагается всякий другой, физический, психофизически, внутрипсихически, как бесконечно открытая область доступного, хорошо или плохо доступного, хотя по большей части именно плохо.